Глава 15. Неделю спустя. Ну все, осень окончательно распоясалась. Рыхлые серые тучи облепили все небо, угрожающе низко нависая над городом, опутывая его прозрачными дождевыми нитями, обволакивая холодной сизой хмарью. Хорошо, когда сидишь в теплом салоне авто и смотришь из окна на все это безобразие. Однако нам с моим верным зверем в такую погодку приходится несладко. А ведь это только начало. Хотя посетила меня одна безумная идейка. Сейчас бы ею с Алекс поделиться, но вот прямо сейчас никак. Потому что в этот момент весь наш семейный оркестр скучковался на перроне под двумя зонтиками, чтобы проводить во свояси главную скрипку — нашего папочку. Завтра утром он будет в Москве, а уже к вечеру в Германии. Папины свояси — это Кёльн, там он продлит контракт еще на год. А у нас с девчонками будет еще год отсрочки. Теперь даже с трудом верится, что все обошлось. А еще неделю назад, когда мама явилась со свидания с громким криком «Урод!», а позднее пояснила, кто этот самый урод и почему, мы даже и не надеялись на удачу. Наш жутко занятый папа, пребывая в загранкомандировке, внезапно побросал свои важные дела и собрался спасать своих детей. Маме он так и заявил: «Суши, сука, сушки!» Ох, как же мама испугалась. Я даже удивилась. Нашла же она в себе смелость умыкнуть несовершеннолетнюю дочь и протащить через границу с фальшивым разрешением от отца. Но как только нависла реальная угроза, мама неожиданно растерялась. Ну, не думала же она в самом деле, что папа так легко отпустит свою любимицу. Я уж молчу про бабку Валю, та и до президента дойдет. Мамина паника стала понятнее, когда Алекс прояснила ситуацию. Началось все с ее поступления. 5 вузов прошедшим летом гостеприимно распахнули для нашей умницы Александрины свои двери. Но уперлась она в тот единственный университет, где ей совсем немного не хватило для бюджетного места. И папа, естественно, отсыпал нужное количество монет. Любой каприз, дочь, только учись. Если бы у папы спросили, готов ли он с помощью этой суммы вытащить маминого сердечного друга из трудной жизненной ситуации, короче, мама его об этом не спросила и оказала финансовую поддержку тому, кто, по ее мнению, в ней больше нуждался. Алекс ведь могла выбрать и в другой вуз. Но Алекс психанула. Да не доставайся же мой талант никому, и мамино крысятничество покрывать не стала. Вот ведь семейка у нас. Да бог с ними с деньгами. Папа простил бы. Но мамин друг Герман засобирался вдруг на родину, в Москву. И любимую женщину, то есть маму, с собой позвал, потому что жить без нее не мог. А она не могла без него. Но и без Стеф мама не хотела. Зато Герман хотел и мог легко обходиться без нашей Стефании. И тогда родился у мамы гениальный план. Пока она обустроится в Москве, Стеф немного переждет у бабушки, заодно и познакомится. А бабаня взяла и померла. Пришлось соблазнять с собой Алекс. Не бросишь ведь малолетнюю Стешку на малолетнюю Айку. А Герман-то звонит, зовет, ждет. Алекс соблазнилась неожиданно легко, а для восторженной малышки Стев вообще увлекательное приключение. Ну и вот что получилось. Какой-то дядя Герман, сам того не ведая, подарил мне семью. Правда, сам вдруг исчез с маминых радаров и не звонит, и не пишет, и не зовет. Октябрь уж близится, а Германа все нет. Обманутый супруг уже в пути, и пока мама, ожидая расправы, пребывала в глубокой депрессии, наша троица активизировалась. Конечно, глупо было надеяться, что нас оставят в покое. Но Алекс убежденно заявила, что папа не враг своим детям. И если замутить грамотный антураж и пустить папеньке пыль в глаза, то можно и пободаться за свою свободу. Начали мы с большого шопинга, и, к моему удивлению, тратить на девчонок деньги оказалось очень приятно. Да я была готова скупить им весь торговый центр и ощущала себя как никогда нужной и полезной. А для чего еще нужны деньги? Так вот для чего. Чтобы глаза моих сестренок светились от радости. Алекс, правда, очень сопротивлялась. Старалась выбирать только жизненно необходимые вещи и все время придиралась к ценам. Но мы все же нашли компромисс. Она позволяет мне раскошелиться, но только в долг. Даже смешно. Ну ладно, пусть будет так. Стежку мы снарядили в новую школу как принцессу. И в первый же учебный день, как две безумные мамаши строчили нашей девочке бесконечные сообщения с беспокойными вопросами и полезными советами, как быстро освоиться в новом коллективе. А мы с Алекс типа такие продвинутые. Вот уж точно. Наш с ней опыт абсолютно мимо кассы. Там, где расцветает улыбка нежной Стефании, наши с Алекс чары бессильны. Им мои травмы опасные, и ее ядовитые. Малышка справилась на отлично и без наших напутствий. Следующий шаг — облагородить квартиру до состояния «Вау, а у вас тут очень миленько!» поставил нас в тупик. Даже если предположить, что мы успели бы сделать евроремонт, то как быть с площадью? Как ни крути, а наша квартира в 5 раз меньше, чем домик в Киеве. И гордый девиз «в тесноте да не в обиде» нашего папу точно не впечатлил бы. Спас Вадик, предоставив нам для такого случая собственную холостяцкую берлогу. Внимательный и щепетильный человек, посетив эту квартиру, непременно обнаружил бы дефицит спальных мест и всякой девчачьей атрибутики. Но мы таких дотошных с собой не прихватили, а папа купился. Не скажу, что он сразу сдался, но подключилась тяжелая артиллерия. «Папа, я очень тебя люблю и уважаю твое мнение, но твой взгляд на ситуацию и личные ощущения отнюдь не являются критерием абсолютной истины». Не очень понятно увещевала Алекс, но мы со Стев дружно и согласно кивали. «Папулечка, любименький мой, ну я же тебя не бросаю, мне здесь так нравится. И в школе я уже со всеми подружилась. Ну, пожалуйста, папуль, ну хоть пару лет, ну хотя бы годик. Ты ведь все равно все время занят работой, а мне так хочется жить вместе с Айчиком». «Айя тоже может вернуться с нами», — невозмутимо озвучил папа, даже не подозревая, какую бурю поднял в моей душе. Почти 1000 дней и ночей я ждала разрешения вернуться в любимый город, вернуться домой. Строила новую жизнь, но все равно продолжала упрямо ждать. И вот теперь заветные слова произнесены, а я в смятении. Куда вернуться? Здесь мой Ричард. Моя изматывающая и очень интересная работа. Мой медицинский колледж, в котором меня не видели уже 2 недели. Моя маленькая, но уже родная квартира, подарок моей бабане. Здесь мой лес, и здесь еще не сбылась моя мечта. А теперь со мной мои девчонки. Некуда мне больше возвращаться. Теперь мой дом здесь. До отправления поезда Воронцовск-Москва осталось 5 минут. Стежка начинает вдруг хлюпать носом и прижиматься к широкой папиной груди. Алекс тоже подходит ближе. А я отступаю на шаг назад, чтобы не мешать им прощаться, и поворачиваюсь к маме. Она тоже как неродная. Но, кажется, в этот момент ее совершенно не радует наша победа. С невыразимой тоской она взирает на новенький фирменный состав, который через несколько минут умчится туда, где затерялся в городских джунглях Герман. Ее очередная лебединая песня. От неожиданного прикосновения к волосам я вздрагиваю, едва ли не подпрыгивая и с удивлением и неверием смотрю на папу. Он смущенно улыбается и неловко гладит мои волосы. А я почти не дышу. «Айя, ты уж присмотри здесь за нашими девчонками. Ты точно совсем справишься. Я в тебя верю, дочка».